Глава 77. Король нам в помощь. Салдар. «Будет больно», — мысленно повторил я, прикрывая глаза и чувствуя, как из моей груди потянулась тонкая нить магических сил, перетекая к ректору Тариану. «Что такое физическая боль по сравнению с душевной?» Громко хмыкнул, сжимая обмякшее тело своей супруги и чувствуя, как жгучие слезы наворачиваются на глаза. «Нет, никаких слез. Она жива, жива! Я сделаю все, чтобы спасти Сию и нашего малыша. Я не мог даже представить, что будет, если водный маг не справится. Мое сердце рвалось на клочья, не давая голове прийти хоть к какой-то мысли, которая смогла бы помочь в сложившейся ситуации. В груди появилось легкое жжение, которое мгновенно переросло в сильную боль. Но я терпел. Прикрыв глаза, старался реже дышать, чтобы грудь не вздымалась, потому что каждое движение словно вгоняло в плоть раскаленный кинжал. Чувствовал, как из меня вытекает магия, как голова неприятно гудит, а конечности наливаются тяжестью. «Только не закрывайтесь, терпите!» — коснулся слуха голос водного мага. Резкая вспышка боли, приглушенный стон, потому что из меня будто заживо вырвали сердце и жуткая слабость по всему телу, словно меня скрутили и выжили. Я едва удержался на ногах, покачиваясь и внушая себе стоять ровно. Грудь сдавила, будто на меня навалилась вся тяжесть мира. Сбоку послышался хрип Кера, но я не осмелился смотреть в его сторону, концентрируясь на себе и своем балансе. На глаза опустилась темнота. Мышцы больно натянулись, словно вот-вот готовые разорваться, а кости будто размягчились, не позволяя удерживать вес своего тела. «Стойте ровно!» — рыкнул ректор. Я из последних сил выровнялся, улавливал тяжелое дыхание Тариана, цеплялся за него и верил всем своим измученным сердцем, что мы справимся, что все будет хорошо, что эта тварь, которая осмелилась забрать у меня все самое дорогое, получит по заслугам. Лично протащу ее через все уровни ада. Она очень пожалеет, что осмелилась на столь омерзительный поступок. И плевать, что Ребекка — женщина и родственница Его Величества. Она получит сполна, что посмела протянуть свои корявые ручонки к моей семье. Из кровожадных мыслей вырвала адская вспышка боли, которая прокатилась от макушки до самых кончиков пальцев ног. Я захрипел, чувствуя, что теряю равновесие, и меня клонит в бок. Но тут кожа коснулась что-то влажное и прохладное, поддерживая и не давая свалиться на пол. «Тариан», — пронеслась мысль в голове. «Еще пару секунд, парни, всего пара секунд!» Стиснул зубы, смиренно ожидая, пока водный маг закончит начатое. И когда боль стремительно отступила, я шумно втянул ртом кислород, почувствовал, как во мне течет сила дракона. Она медленно распространялась под кожей, насыщая каждую клеточку и делая ее сильнее, возвращая былую мощь. Распахнул глаза, открывая рот, чтобы спросить, получилось ли задуманное. Как Ассирия засветилась, и за одно движение моих ресниц исчезла. Так и продолжая держать вытянутые перед собой руки, словно на них моя супруга, я с учащенно стучащим сердцем выпалил. «Куда делась?» «Да успокойтесь вы!» Водный маг устало привалился к столешнице, немного наклоняя голову в бок. На него было страшно смотреть. Черные круги под глазами, землистый цвет кожи, трясущиеся руки, пальцы, которые он сцепил в замок. «Сколько же ты своих сил отдал, Тариан?» «Куда ты их отправил?» — почти шепотом произнес Кериан, состояние которого почти ничем не отличалось от ректора. «Куда и требовалось в такой ситуации? Во временную петлю?» Едва различимо ответил ректор. «Что с ними будет?» Не выдержал я, опускаясь на пол, потому что ноги тряслись, словно осиновые листья на ветру. «Пока они там, то ничего», — качнул головой Тариан. «В том временном пространстве время остановило свой бег. Оно закольцовано, поэтому никуда не бежит. Их тела будут в том же состоянии, в каком я их туда и отправил. Не думал, что когда-то смогу создать нечто подобное. Но одному это точно не под силу, и неважно, какой мощи маг. Сразу скажу, закольцованное время поможет, но этого недостаточно. Пока они там, проклятие заморожено, оно не расползается дальше. Но девочкам нужна подпитка, поэтому я связал ваши резервы. Они будут брать ваши силы, парни, иначе никак нельзя. Бросив взгляд на Кера, который сидел, прислонившись к стене, полностью был с ним солидарен. Ведь по его виду было видно, он готов отдать всю магию до последней капли, только бы спасти их. «Тариан, я попытался подобрать слова. Что нужно, чтобы найти Ребекку?» Ректор тяжело вздохнул. «Только она может снять эту дрянь. Но исходя из того, что Дракайна только что сотворила, то скрыться от нас ей не составит особого труда». «Возьмите мою кровь!» Тихий, дрожащий голос камеры, про который мы уже все успели забыть, привлек наше внимание. Я посмотрел в ее полные ужаса глаза. Девушка вжималась в спинку дивана. Ее взгляд передавал сильную вину и тревогу. «Не думаю», — произнес ректор, вглядываясь в бледное лицо Зельеварки, — «что ваша связь еще есть. Твоя мать не так глупа. Скорее всего, она разорвала нить между вами. Но попробовать все же стоит». «Ты права», — кивнул он. «Кериан, Салдар, нечего рассиживаться. Мы идем к королю. Вперед, время не ждет». Водный маг махнул рукой, и перед нами возникла воронка портала. Едва переступая ногами, ректор оторвался от стола и шагнул в него. «Сал, пошли!» — позвал меня Кер, протягивая ладонь. Ухватившись друг за друга, мы вместе шагнули за ректором. «Камере, не отставай!» — кинул я, скрываясь в межпространственном переходе.